Глава 23. «Вхожу», — буркнула в переговорник, налетая плечом на дверь. Вокруг меня сомкнулась полутьма незнакомого помещения. Я двигалась быстро, проводя осмотр по инструкции. Ладони с силой сжимали автомат. Шлем натирал, губы шептали приглушенные проклятия в пользу начальства. «Я все слышу, Натали», — напомнил Дон. «Я знаю», — прошелестело, врываясь в следующую комнату. И тут в спину ткнулась дуло чужого пистолета. «Ты труп!» — радостно объявил Эрик, будто только что не завалил мне тест, а поздравлял с днем рождения. «Забыла проверить за дверью». «Натали, банальная же ошибка», — отчитал меня Дон. «Возвращайся. Последняя попытка». «Не мог мне подыграть». Я толкнула смеющегося парня прикладом в плечо. «А ты не расслабляйся. Тут девушкам не уступают». Он продолжал смеяться. Проревев про себя, я поправила шлем и покинула комнату, а потом и полигон, чтобы перейти к следующему. Каждая попытка — новая локация и свои проблемы. Эрик и еще трое стражей перебежали в здание. Начался отсчет времени. «Соберись», — примирительно предложила Лилит. «Это просто надо пережить. Да он же с тебя не слезет. Сдашь его норматив — и свободно. А он будет год хвастаться, что натренировал машину для убийств». «Знаю, все знаю, но мне еще в свой отдел норму сдавать». «Пошла», — объявил Дон. «Последняя попытка». «Помню, помню», — проворчала, перехватывая автомат удобнее, и ворвалась в здание. Новый осмотр. Осторожный, быстрый и недовольный. Я старалась двигаться бесшумно, чутко прислушиваясь к посторонним звукам. И даже, показалось, расслышала ехидный вздох Эрика. Ворвавшись в следующую комнату, я рванула на него. Приклад налетел на живот противника, заставляя его согнуться, но раньше я перехватила за руку, поднырнула под него и перекинула через себя. Он с ошеломленным возгласом рухнул на пол. «Труп!» — объявила язвительно. «Чисто! Иду дальше!» «Это было не обязательно!» — расхохотался Дон. «Но мне понравилось!» «Мне тоже!» Квалификационные тесты на профпригодность проходили весь день, вынудив меня снова забить на учебу, а заодно и на назначенные Оливером дела. Но в целом было весело. Стражи гоняли по полигонам, проводили симуляции боевых ситуаций, спарринговались, а заодно смеялись, шутили и подкалывали друг друга. Незабываемый день, но выматывающий. Приходилось держать удары и на поле боя, и в словесных баталиях. От меня, как прошедший по блату, ждали тех же результатов, что и от бывалых стражей. Даже больше. По крайней мере, помимо меня, дополнительные тесты в спецотряд зачистки сдавали единицы, в основном приоритетные оперативники. Среди которых, конечно же, числились Крис и Натан. Вот им тоже доставалось. «Чисто», — подытожила я, когда завершила осмотр полигона. «Сдала. Молодец», — похвалил Дон. «А могла и с первой попытки». Кто бы сомневался, что он не удержится от упрека. «Тогда бы тебя обвинили в предвзятом судействе». «Фу, нашла чем напугать», — рассмеялся он. «Иди, у тебя следующий тест через 10 минут по рукопашному бою». Обрадовал. Оставив зону спецотряда зачистки, я побрела к полигону своего отдела. И по пути меня нагнали донельзя довольные Крис и Натан. Мужики-то любят эти тестостероновые сборища. Эстрогеновая капля с моей стороны не вносит никаких изменений в общую атмосферу. Ничего, еще 3 годика, и на их головы свалятся амбициозные стражницы. «Чего такая смурная?» Напарник с широченной улыбкой на губах закинул руку на мои плечи и подмигнул Крису, на что тот демонстративно закатил глаза. К Натану он, как ни странно, не ревновал, хотя, возможно, этот момент мужчины давно обсудили за моей спиной. «Ненавижу учения. Они слишком настоящие». Пожаловалась я, погладив ушибленные ребра. «Что-то опасное?» — забеспокоился Крис. «Что будет этому терминатору в юбке?» — фыркнул Натан. «Нет, ушиб». Я демонстративно надула губы. «Хочу на ручки и мороженое, как нормальная девушка». Глаза Криса потеплели. Заказ был принят в работу. «Не хочу тебя расстраивать. Но ты ненормальная», — вставил свое веское слово напарник и таки схлопотал по макушке. К концу всех этих плясок вокруг зеленой корочки стража я окончательно вымоталась. Но день не спешил заканчиваться. Мне предстояло отправиться с Фоксом навстречу в Шанхай. Наша сеть наркоторговцев распространялась и туда, а командующий не хотел сдавать дела южной штаб-квартире. Так что домой я вернулась под утро. Свалилась на кровать возле Криса и вырубилась, стоило ему меня обнять. Даже не разобрала его вопросов. А на утро в отдел для объявления результатов тестов я приплелась с огромной термокружкой, наполненной кофе. Таким же черным, как синяки на моих ребрах. Нужно же было еще и узнать, кто сумел подтвердить свою профпригодность, а кого отправят на переобучение. Помещение обширного конференц-зала быстро наполнялось стражами. Те располагались на выставленных перед трибуной стульях и продолжали болтать о прошедших учениях. Думаю, обсуждения будут продолжаться несколько дней. Смешных моментов случилось много. «Ты вообще спала?» Натан ткнул меня локтем прямо по ушибу, стоило мне присесть возле него. «Немного», — скривилась я. «Аккуратнее». «Забыл», — повинился он, примирительно подняв руки. «Ты же специально», — прошипела я, но выпрямилась, поймав встревоженный взгляд Криса. Он сидел на несколько рядов впереди. Сегодня ушел намного раньше, чем я проснулась, потому мы, можно сказать, не общались со вчерашнего дня, не считая бормотания во сне. Только выглядел он свежо. Все же, несмотря на выматывающий день, успел поспать. Хотя и оставалось загадкой, куда он убежал в такую рань. «Все в порядке», — прошептала я одними губами. «Может, хватит?» Натан помахал ладонью перед моим лицом, прерывая переглядывание с Крисом. «Что хватит?» «Обмен жаркими взглядами. У Эшфорда и так много врагов. Теперь и завистники появились», — ехидно улыбнулся он. «Врагов?» — забеспокоилась я. «Забудь», — поморщился он. «Тебе надо поспать, Натали. Это была шутка». «Коллеги, начнем. Новач стремительно пронесся к трибуне между рядами стражей. Он развернулся и сосредоточился на информации в планшете. Начальник был, как всегда, серьезен и лаконичен. Я пила кофе и даже искренне пыталась слушать, но отсутствие здорового сна и выматывающие испытания сказывались. Я начинала клевать носом. Внезапно наступило странное затишье. Натан вновь толкнул меня локтем. Вздрогнув, я резко вскинула голову, когда передо мной выросла фигура Фокса. «Отчитаешься за меня на совете». Прежде чем я опомнилась, он вручил мне увесистую папку, пересеченную лентой предупреждения о полной секретности. Я вцепилась в нее, положила себе на колени и заглянула внутрь. Наши провальные поиски алхимика. «Жестоко», — расстроилась Лилит. «Нет», — мотнула я головой в неверии, вновь подняв взгляд к лишенным эмоций серым глазам. «Твой промах», — дернул плечом Оливер и направился к двери. «Эй!» Я подскочила на ноги, прижимая к груди папку и пытаясь не выронить кружку. Судорожно силилась придумать причину для отказа и сумела. «У меня не хватит доступа», — победно провозгласила. «Твой уровень приоритетности повышен до второго», — сухо бросил Оливер и покинул помещение. Я так и осталась стоять под прицелом нескольких десятков взглядов. Потом рухнула обратно на стул, пытаясь переварить случившееся. «За что?» Только и могла завыть про себя. «За то, что приперлась на работу в засосах?» — высказала очевидное предположение Лилит. В тот день Оливер промолчал, но не смог скрыть своего недовольства. Наверное, тогда же и придумал план мести. «Лэнг, ты прошла тесты в обоих отделах. Можешь идти, раз приказ», — обратился ко мне Новыч. «Заседание совета же через 20 минут». «А, да, спасибо». Я снова подскочила со стула, собрала все свои вещи и рванула на выход. Само собой, Фокс успел скрыться, чтобы я не сумела его нагнать. Интересно, куда он намылился? Ведь совет был внесен в его график. Похоже, реально оставил меня сражаться с командующими в одиночку. так что пришлось допить кофе, чтобы собраться с мыслями и рвануть в новый бой, мысленно обдумывая месть вредному куратору, которую вряд ли осуществлю. Как бы мне ни нравились поползновения Оливера, а в работе с ним было относительно комфортно. И только благодаря ему мне удалось продвинуться в своем расследовании. На совет я прибежала вовремя. Командующие не удивились моему появлению, судя по всему, были предупреждены о замене. Отец помахал мне, указывая на свободное место возле себя. Я пробежала к нему, сложила на стол папку с термокружкой, а сумку пристроила на кресле, куда плюхнулась сама. Когда увидел изменения, посмеялся. «Думаю, по какому делу Фокса я должен отчитаться?» — улыбнулся отец. «Другая Лэнг более проблемная», — весело фыркнув, мотнула я головой. «Фокс продвигает тебя в совет. Передает тебе все больше дел. Не всем это нравится. Хотя ты и так должна это понимать». «Может, дело не вместе?» И Оливер решил засветить меня перед советом со сложным докладом. Он пару раз упоминал повышение статуса, на что я очень долго поясняла, почему мне комфортно в текущих условиях. Неужели он пропустил мою речь мимо ушей? Он заговаривал о синем статусе. Ты правда его хочешь? Карие глаза отца смотрели в мои в задумчивости. Похоже, его перспектива моего повышения не беспокоила, напротив, радовала. «Нет. Точнее, он предлагал. Я отказалась». «Зря. При грамотной поддержке ты можешь дорасти до красного статуса». «Звучит утопично». Нервный смешок сорвался с уст. «Кто пустит меня в совет?» «При грамотной поддержке», — с нажимом повторил он. «Ты снова про брак?» Мне не удалось скрыть язвительности в словах. «Ладно, не будем об этом. Переживаю за тебя, ты же понимаешь?» Расстроенно вздохнул он. «Некоторые командующие будто ждут повод на тебя накинуться». «Ты только сейчас это понял?» «Все на месте? Начинаем?» Найтвилл обратил ко мне хищный взгляд. И началось. Они со Шнайдером оторвались на мне от души. Огромных трудов стоило отвечать сухо и без эмоций. Когда жесткий прессинг командующих завершился, я опустилась в свое кресло, не чувствуя ног и внутренне кипя от негодования. Ведь выложилась, сделала все возможное, но в итоге случился провал. Из-за слива, который еще Фокс мог повесить на меня, если бы захотел. В итоге я снова не попала на пары и появилась дома только во втором часу дня, когда завершила все сброшенные на меня Оливером дела. А по возвращении добросовестно села за пропущенный материал по учебе. И только потом свалилась спать. Разбудил меня звонок на рабочий телефон. «Я вот вообще не рада тебя слышать», — пробормотала сонно. «Как все прошло?» — усмехнулся Фокс. «Ужасно». «Ты была так плоха?» «Нет, Найтвилл и Шнайдер были в ударе». Растерев веки, я зевнула и перевернулась на спину. Комната за время моего сна успела погрузиться в вечернюю тьму. Почему наркоторговцы обосновались в Китае? Такими темпами я собью себе ритм. «С чего ты вообще отправил меня на совет? Еще и приоритетность повысил». «Пусть привыкают». Ответ прозвучал слишком расплывчато, что меня совершенно не устроило. «К чему привыкают, Оливер?» «Я уже говорил. Хочу видеть тебя в синем статусе». «А мое мнение не учитывается? Я же почти час разглагольствовала о том, почему не хочу в синий статус». «Ты была так красива, что я ничего не услышал», — заявил он, чем сбил меня с толку. Наверное, этого он и добивался. «Оливер», — возмутилась я, — «ты не можешь?» «Могу, Натали. Мне твой статус поперек горла. Вечные дополнительные проблемы с выдачей разрешений. Ты получишь синий», — безапелляционно заявил он. «Я против». «Мне решать. До завтра, Натали». И он повесил трубку. «Сволочь!» — проревела я зло, отбросив телефон и уткнулась лицом в подушку. «Статус не так принципиален», — попыталась меня подбодрить Лилит. «Он делает, что вздумается, и не стесняется акцентировать на этом внимание». «Это только начало», — Ты знала, на что идешь? Не поздно отказаться. Я найду Шакса. Это не обсуждается». Донесшийся из прихожей звук заставил резко сесть. В проходе показался Крис. В обычных брюках и худи. Похоже, воспользовался дверью по назначению. В руках он держал бумажные пакеты с эмблемой нашего любимого ресторана. «Привет!» — обрадовалась я, ведь успела соскучиться. «Привет!» Крис сосредоточил взгляд на кухонной зоне, что вызвало недоумение. «Все в порядке?» — нахмурилась я. «Конечно!» Он все же взглянул на меня, улыбнулся, натянуто, как мне показалось. «Садись ужинать». «Что не так?» Выбравшись из кровати, я подошла к нему, но он отвернулся. «Что, Крис?» «Он уже Оливер», — произнес глухо. «Он просит обращаться к нему так». Голос моментально охрип. И я начала судорожно воспроизводить в памяти разговор с куратором, ведь не звучало ничего провокационного. «Эй, это просто формат общения!» Схватившись за запястье, я дернула его, заставляя Криса посмотреть в мои глаза. «Натали, ты же понимаешь, что я ревную?» Он чуть поморщился, но хоть больше не отворачивался. «Причин нет, правда, я с тобой». «Хорошо». Положив ладонь на мое плечо, он приблизился и поцеловал меня в лоб. «Давай вместе поужинаем, весь день не виделись». «Это ты сбежал до моего пробуждения. Чем ты занимаешься?» «Как всегда», — подмигнул он с напускным задором. Сомневаюсь, что он легко отпустил ситуацию, но Крис был отличным актером. «Ловлю шпионов». «Ты только после ранения». «Но и шпионы не исчезают», — улыбнулся он. Так беспечно, что душу заскребло ледяными когтями. «Это ведь никогда не закончится. Постоянный риск и опасность смерти». Я каждый день отпускаю его на работу, не будучи полностью уверенной, что вечером увижу вновь живым. И все равно мы расстаемся с курсом на новую встречу, потому что верим, в том числе и в себя. А ведь работа не единственный фактор риска. Есть еще враги, Шакс, есть Оливер. Полгода. Отсчет уже идет. Хватит витать в облаках. Крис легонько щелкнул меня по носу. «Опять с Лилит болтаешь?» «Думаю, проснусь ли я на утро с женихом?» «Чаще меня так называй, и точно проснешься». Теперь поцелуй коснулся губ. «Как же мне нравится установившаяся между нами идиллия. Хотелось бы продлить ее как можно дольше, но, зная нас, вряд ли кто в это поверит. Период затишья огласит нашу совместную жизнь мощным взрывом. Как бы хотелось ошибиться в предположениях». «Добрый день!» Вежливо поздоровалась я, входя в кабинет Фокса. Куратор восседал за своим столом, уткнувшись взглядом в экран ноутбука. Как всегда, в идеально отутюженной форме командующего, застегнутый под горло. Волосы отведены от лица, придавая большую остроту резким чертам. «Добрый!» Оторвавшись от работы, он мне дежурно улыбнулся. «Посмотри документы, которые я тебе прислал. По завтрашней операции». «Какие-то изменения?» «Только в плане действий зачистки. Но для тебя это важно». Он забарабанил пальцами по клавиатуре, кажется, забыв о моем присутствии. Пожав плечами, я заперла дверь и прошла к зоне отдыха, ставшей моим постоянным рабочим местом. И снова сосредоточила взгляд на Фоксе. Нам нужно было поговорить, и я пока не знала, как он отреагирует на мою просьбу. «Что?» — спросил он, не глядя на меня. «Мне нужно запросить несколько личных дел. Вместе с характеристиками психолога за весь период работы». «Пришли список», — протянул он. В ноутбуке явно было что-то интереснее меня и моих проблем. Что ж, он же не отказал? Разблокировав планшет, я скинула ему список и сама направилась к окну, прихватив сигареты. И про себя принялась ждать его ответа. Скучная и одновременно самая сложная стадия моего расследования подошла к концу. Список подозреваемых сформирован. Основным критерием был выбран постоянный доступ к записям с камер наблюдения в онлайн-режиме. Только так Шак смог узнать о происходящих в моей жизни изменениях и конкретно от Джошуа. либо мог пройти слив, когда за мной в Портленд отправили стражей. Доступ к этой информации был вторым критерием. В итоге вышел приличный список почти на 200 имен. Теперь предстояла настоящая работа. И вот тут возникала реальная необходимость в Фоксе. До части дел может дотянуться только он. На некоторое время наступило молчание. Я докурила сигарету, сделала себе кофе и вернулась к своему месту, где сосредоточилась на присланных мне документах и прочих поручениях. «Я становлюсь его секретарем», — пожаловалась Лилит. «Телохранителем и главной боевой единицей всех миссий. Удобно. Осталось только в свою постель затащить, и универсальная девушка готова». Я кашлянула от ее формулировки и повернулась к Оливеру, почувствовав его взгляд. «Натали, ты мне тот список отправила?» — уточнил он, иронично дернув губы в усмешке. «Да», — невинно улыбнулась. «Все нужно проверить». «Так». Положив локоть на подлокотник, он задумчиво почесал подбородок. «Ты же знаешь про изменения в формате допуска?» «У тебя не должно возникнуть проблем». «Ты просишь дела засекреченных сотрудников. Тут у любого возникнут проблемы. Кстати, их создала ты со своими шпионами». Вновь ухмыльнулся он. С тех пор, как стало известно, что враг просочился в отделы штаб-квартиры, многое изменилось во внутренней организации работы. Понадобились повышенные меры контроля, в том числе и в отношении командующих. Камеры на их охраняемом этаже — самое малое из созданного. Полномочия и доступы разграничили. Каждый из командующих отвечал за работу в пределах своей компетенции, а служба внутреннего контроля усилила наблюдение. Потому я не могла фыркнуть на предложение Фокса о повышенных доступах. Он, как лицо, курирующее операции разведки, мог предоставить мне все необходимое. В отличие от отца, который занимался научными разработками, и Уитхэма, полностью перешедшего к контролю внутренних процессов основных отделов. Был, конечно, еще Найтвилл, но он бы не стал мне помогать ни при каких условиях. «Шпионы не мои», — проворчала я. «Так что насчет дел? Ты обещал». Снова наступило молчание. Фокс задумчиво склонил голову к плечу, присматриваясь к моему лицу. Серые глаза странно мерцали, что заставило еще больше напрячься. Вдруг он решит выкатить в ответ на мой список сотрудников свой список условий. «Я не могу запросить эти дела без предоставления обоснований», — наконец сообщил он. «Расследование сотрудника с зеленым статусом им не является. Ты это прекрасно понимаешь. Сократи список до 5 имен особого статуса. Предоставь причины, тогда я смогу помочь. Тем более потом у тебя будет синий статус. По остальным сотрудникам запрос направлю». «Я не хочу вступать в синий статус». «Чем выше ответственность, тем сложнее будет уйти от стражей. Может, потому он и настаивает на моем повышении?» «Какая ты упрямая». Потянувшись к ноутбуку, Оливер закрыл его и подхватил на руки, чтобы убрать в сумку. «Сегодня меня не будет. Закончу с делами и свободно. Завтра ответственный день. Постарайся отдохнуть перед операцией». Собрав вещи, он направился на выход. «Ты так и не ответил по статусу», — напомнила я ему. «Я ответил вчера». Сверившись с наручными часами, Фокс недовольно поморщился. «До завтра, Натали». И он покинул кабинет, оставляя меня кипеть от негодования. Но хоть пообещал достать часть недоступных мне дел. Впрочем, мне было бы до них не дотянуться и в синем статусе. Бюрократия, чтоб ее. К его рекомендациям по отдыху я отнеслась серьезно. Все же предстояла зачистка. Потому перебралась домой, как только завершилась текущими поручениями. А там остаток дня провела за изучением личных дел и характеристик психологов. Такими темпами не удастся справиться и за год, не то что за полгода. Похоже, я себя переоценила. Мне нужна подмога. Только откуда ее взять? Не крыса же привлекать к штатной работе. Да и занят он. Снова где-то пропадает. Сегодня тоже обещал появиться только ночью. И не обманул. Я сладко спала, когда почувствовала энергию портала. В комнате царила ночная полутьма, но свет из коридора административного здания Академии ненадолго озарил фигуру Криса. Реальность отличалась от фантазий. В мечтах он должен был лечь ко мне в кровать, где мы, мило обнявшись, уплыли бы в страну сновидений. В настоящем он ввалился в портал и тяжело оперся на ручку двери. «Натали, нужна твоя помощь», — произнес он хрипло, окончательно развеивая мой сон. «Что случилось?» Путаясь в одеяле, я выбралась из кровати. Портал закрылся, я с трудом различила силуэт Криса в ночной темени. «Возьми аптечку». Он открыл дверь ванной и вошел в комнату. Щелкнул выключатель. Помещение озарил свет, позволяя рассмотреть моего проблемного жениха. Он был облачен в черные брюки с накладными карманами и разорванную на спине серую толстовку. На ткани под правой лопаткой разливалось кровавое пятно. «Что с тобой произошло?» Я бегом достигла кухонной зоны, распахнула шкаф и, почти не глядя, схватила аптечку, стульчик, после чего рванула за Крисом в ванную. «Упал», — коротко сообщил он, аккуратно потянув молнию толстовки вниз, чтобы ее снять. «Куда упал? На что?» Достигнув жениха, я коснулась его ладоней, останавливая попытки раздеться самостоятельно. Лицо его побледнело от кровопотери, голубые глаза потускнели. «Садись». Я поставила для него стульчик и после того, как он сел, помогла снять толстовку. «Упал с крыши. Точнее, помогли упасть. Летел недолго, но приземлился неудачно». Невесело рассмеялся он. «Почему не отправился в госпиталь?» Схватившись за ворот футболки, я просто разорвала ее на спине Криса и, наконец, добралась до раны. Правда, потоки крови не позволяли оценить ее серьезность. «Тогда меня отстранят». Выдохнул он, когда я начала спешно протирать кожу вокруг повреждений остатками футболки. Кровоточило еще несколько ссадин, но они не представляли угрозы. А обширную рваную рану было бы неплохо зашить, но, похоже, придется обходиться клипсами, красными бинтами и моим резервом. «И отстранили бы». Расположив аптечку на стиральной машине, я распахнула ее и извлекла ампулу с обезболивающим и шприц. «Нельзя». Только и ответил он, но безапелляционно, давая понять, что его решение не обсуждается. «Придется скреплять клипсами. Наверное, останется шрам». «Не страшно. Я бы не отказался от обезболивающего». Он взглянул на меня из-за плеча и даже умудрился улыбнуться. «Вот интересно. Если бы твоя невеста не была почти дипломированным медиком, что бы ты делал?» «Пошел бы к другой девушке». Он поморщился, когда я выгнала иголку в кожу возле раны. «Неправильный ответ», — буркнула недовольно. «Так что произошло? Кто напал? Зачем?» «Архангелы». Он сунул руку в боковой накладной карман брюк и извлек пистолет с дротиками. «Что это?» «Та дрянь, вызывающая паралич». «Ее применили на тебе?» Мне уже пришлось однажды испытать на себе действие этого препарата и ощутить полнейшую беспомощность перед врагами. То, что Крис находился в такой опасности, вымораживало душу ужасом. Я могла потерять его сегодня. Снова. «Повезло, что я упал», — усмехнулся он и поморщился, когда я ввела препарат по другую сторону раны. «Еще хоть раз явишься раненым домой?» «Больше не буду». «Нет, если пойдешь кому-то другому с ранением, тебе достанется сильнее, понял?» «Понял», — заверил он меня, тускло улыбнувшись. «Ну, как там, жить буду?» «Будешь, но впереди бессонная ночь», — вынесла я вердикт. «Выспаться не получится, и зачистка пройдет с полупустым резервом. Но главное, Крис жив. Остальное неважно.